Ночь на 18 июля. Перед сном видение обычных синих и серебряных вспышек. Ночь тучное начало монсуна, но значительно прохладнее. Вспышки золотистого света внутри себя, но слабее, нежели две ночи тому назад. Вечер, беседа о беспредельности, архатах, широко поле для идущей явленной Тары Урусвати. Мы, архаты, когда возносимся к пространственному огню, то простираемся перед всем огненным вместилищем Матери Мира. Вместилище Матери Мира имеет все отражения на планете. Одно из них, самое сильное и напряженное, есть явление идущей Тары. Матерь Мира несет видимо и невидимо явление тех несказуемых нитей, как утверждение мировых нитей. Найдем отражение космоса в великом принципе строения и слияния, когда братья человечества испытывают скорбь о живущем в сознании человечества их облике, они лишь могут сказать: «Стройте ваши гипотезы по явленным вами призракам. Мы ведь призраки человечества». Но когда утвердит дух наше существование, то из призраков станем огненными воплощениями, Урусвати знает. Урусвати свидетельствует: правильно ли я поняла фразу, что Христос даже удивлен развитием моих огней? Да, даже Христос удивлен такому скорому процессу на земле. А подписи 71 члена тоже правильно поняла? Да, ручительство 71 члена. А где же остальные 6? В разных местах. Шлю радость. Заслугу никогда не забуду. Тоже правильно понято. Да, ручательство и утверждение полной преданности. 24. Сколько огней зажжено? 14.